Глава 11. Ректорская ведьма. Кира. Всю ночь ворочалась с кровати сбоку на бок. То и дело перед глазами всплывали разные образы. То приходил прозрачный седовласый мужчина, этакий мудрец-философ в длинной кипенно-белой мантии с золотой росписью в виде незнакомых мне символов. Он просто стоял и одобрительно смотрел, раскрыв руки перед собой так, будто хотел обнять меня. То мне казалось, что в спальне появилась красивая темноволосая женщина в древнем одеянии древнегреческой богини с золотыми браслетами на изящных запястьях. И еще один красивый браслет с драгоценными камнями и вензелями оплетал ее предплечье. Она несколько раз рукой нарисовала в воздухе символ, похожий на горизонтальную восьмерку, а потом он прямо в воздухе заискрился и превратился в двух змей, переплетающихся между собой в знаки бесконечности и кусающие друг друга за хвост, как бы замыкая круг. Сложно сказать, было это наяву или во сне, скорее похоже на какое-то пограничное состояние. Может быть, что-то не так было с обрядом инициации, какой-то побочный эффект? Такое же бывает или нет? Бывало, что мне слышался шепот. Несколько раз я вскакивала, чтобы осмотреться по сторонам. В итоге включила ночник и долгое время лежала с закрытыми глазами, но сон не шел. Уснула только с рассветом, а когда прозвенел будильник, голосовой командой отложила напоминание на 5 минут. Потом еще и еще. В итоге у меня в спальне начался такой грохот, похожий на целый оркестр из ударяющихся друг о друга крышек кастрюль и какой-то звонкой трубы, сопровождающейся криками Арчи. «Подъем, Кира, вставай, на учебу опоздаешь!» Я от такой неожиданной какофонии звуков резко подорвалась с постели, запуталась в одеяле и с глухим стуком упала на пол. Хорошо вовремя приподняла голову, а то могла бы знатно приложиться об пол до звезд перед глазами. Взглянув на время, чертыхнулась, подскочила, как ужаленная, и принялась собираться в медиэстрат. Первым уроком по расписанию — алхимия огня. И она уже начинается через 15 минут. С меня Лаорг 3 шкуры сдерет за опоздание. Запрыгала вокруг кровати, пытаясь влезть в лосины. Умылась по-быстрому. А когда чистила зубы, в зеркале отразился Арчи Зальт и начал меня поторапливать. Я возмущенно со щеткой во рту прошепелявила, чтобы он убирался из ванной. Тот послушно исчез и продолжал громко подгонять меня из зеркала в спальне. Вот же черт неугомонный! Я накинула мантию и прямиком из спальни отправилась в портальную комнату совета, а оттуда в медиэстрат и бегом перепрыгивая через ступеньку на 3-й этаж. Мелькнула мысль построить пространственный мост прямо к аудитории. Но тут же ее отмела. Незачем привлекать себе внимание. Мало ли кому попадусь на глаза. За минуту до звонка влетела в аудиторию, приземлилась рядом с Критом на свое привычное место. — Кира, ты че такая запыханная? Проспала? — понимающий хохотнул однокурсник. — Ага. Только успела я ответить, и прозвенел звонок, вместе с которым в аудиторию ожидаемо вошел ректор. Он подошел к кафедре, положил свой гаджет на стол и обвел взглядом присутствующих, немного дольше, чем нужно, задержав его на мне. Я немного смутилась и посмотрела на лежащую передо мной сумку адепта. Начала доставать из нее макбук. Мартин, в отличие от меня, был бодр, свеж и деловит. Вот кому точно никакой обряд и ночные глюки не помешали выспаться. — Доброе утро, адепты. В пятницу вы переписывали проверочную работу. Профессор Золт одобрительно отозвался и хвалил некоторых из вас. Признаюсь, я был удивлен результатами, поэтому сегодня я хочу сам проверить, так ли хорошо вы подготовились к сдаче и подтянулись по предмету. Лаорг все занятие гонял адептов по теории и практике. И что было странно, Криту в этот раз было уделено особое внимание. Тот только успевал отвечать на каверзные вопросы ректора, словно отбивал подачи в настольном теннисе. Но в целом он справился, и в конце занятия ректор его похвалил за старательность и подход к обучению. Меня, как ни странно, он сегодня вообще не трогал. Прозвенел звонок, и мы начали собираться. — Мисс Бейкер, задержитесь, пожалуйста, на несколько минут. У меня к вам есть пара вопросов. Я лишь кивнула и спустилась со 2-го ряда к кафедре ректора, за которой он стоял. Как только закрылась дверь за последним адептом, он махнул рукой и запечатал ее заклинанием на замок. И над нами повис полог неслышимости. — Какая-то ты бледная, Кира. Все хорошо? Чуть подавшись вперед, озабоченно спросил ментор. — На самом деле не очень. тяжело вздохнув, призналась я честно. — Что случилось? После вчерашнего мероприятия ночью я практически не спала. Не знаю даже, как это объяснить, но всю ночь мне слышался какой-то странный шепот, сменяющийся зрительными галлюцинациями. Долго ворочалась и совсем не выспалась. — Это нормально. После инициации такое иногда случается. Тебе нужно было сегодня остаться дома. Написала бы мне сообщение, в котором объяснила свое состояние. Я бы понял и освободил тебя от сегодняшних занятий. — А так можно было? И почему мне такая гениальная мысль не пришла в голову? Лаорк обогнул кафедру и подошел близко ко мне, медленно провел рукой над моей головой и, вздохнув, недовольно цокнул языком. — Значит так, — командным тоном продолжил ректор. — Сейчас ты отправляешься обратно домой. Отдыхаешь, а к 6 часам вечера будь готова. Мы с Джейсом за тобой заедем. — Хорошо, — я кивнула в подтверждение своих слов. Меня очень порадовал такой подход, не уверена, что просидела бы еще 2 часа на занятиях. Он убрал полок, и мы пошли вместе из аудитории. «Куда мы поедем?» — прищурившись, уточнила я. «Хотелось бы понять, во что надо одеться». «Я же говорил, что это сюрприз. Только захвати с собой хорошее настроение». Хитро улыбнулся он, сверкнул глазами. «Что эти менторы задумали?» Понятно было только одно, спрашивать было бесполезно, не расколется. Я лишь мило улыбнулась ему и направилась к лестнице, чувствуя на себе его взгляд, прожигающий спину. Внезапно у самой лестницы меня догнала блондинка в черной мантии. Как там ее? Лина, Тина, ректорская ведьма, короче. Она схватила меня за локоть со словами «нам нужно серьезно поговорить», быстро потащила на 2-й этаж. «О нет, только не к некромантам». Но моего мнения никому особо не требовалось. Шустрая блондинка лавировала вниз по лестнице между адептами и крепко держала меня, как на цепи скованную. Я только успевала перебирать ногами и следить за тем, чтобы не споткнуться. Как только вступили на территорию факультета некромантии, она зашла в первую же аудиторию, которая, на удивление, оказалась пустой, и прикрыла за собой дверь, злобно посмотрела мне в глаза. Не нравилось мне все это, ой, как не нравилось. Да и то, что мы находились на этаже, который я всячески старалась избегать, не добавляло оптимизма. Здесь будто все пропитано мертвой энергетикой. Что ей от меня нужно? — Какие у вас отношения с господином ректором? — с напором спросила она. — В каком смысле? — Не притворяйся, девочка, на глупую ты не тянешь, — усмехнулась блонда. — Да что она себе позволяет? С каких пор я должна перед кем-то оправдываться? Тем более, что за мной никакой вины нет. Я распрямила плечи, отзеркалив королевскую осанку белокурой бестии. «Простите, но я не понимаю, о чем вы говорите, мисс...» Я выразительно на нее посмотрела, дав понять, что даже не знаю, как ее зовут. «Госпожа профессор Малхольм, мисс Беккер», — язвительно представилась она, особенно выделив интонации мое имя. «Хм, как интересно, откуда ей известно, кто я?» Копалась в моем досье, следил за мной. А может, это все-таки она подкинула мне капсулу с угрозой? И зря я грешила на подругу Феликса? Госпожа профессор, можете конкретнее задать вопрос, чтобы я точно поняла, что вы от меня хотите услышать? Потому что я не понимаю, в каких отношениях с господином ректором можно спрашивать в подобном тоне. Сложив руки на груди, выпалила я с той же интонацией. Я понимала, что играю с огнем, но ни за что не покажу, что испугалась. Пусть думает, что хочет. К ее бурной фантазии в реальности я не имею никакого отношения. Она некоторое время сверлила меня взглядом, а потом изрекла. — Хорошо. Спрошу иначе. По какому поводу вы так часто встречаетесь с ректором? — Только по учебным вопросам, — сказала я резко и остановилась. Присмотрелась к ней получше. От нее исходило какое-то голубоватое свечение в районе горла. Бледное-бледное. Но мне удалось его рассмотреть. Что это такое? Очередные галлюцинации? Я склонила голову в бок, рассматривая странное сияние, и пропустила ее следующий вопрос. Поздно поняла, что она на меня смотрит в ожидании какого-то ответа. Ну какого? Простите, я быстро помотала головой, пытаясь отделаться от внезапного видения, и посмотрела ей в глаза. Отвлеклась и не расслышала вашего вопроса. Не могли бы вы повторить? Да ты издеваешься надо мной! Взвизгнула она, топнув ножкой и сжав руки в кулачки. — Понятно. Наконец-то до меня дошло, что этой женщине от меня было нужно. Она ревнует своего ректора ко мне. — Успокойся! — рявкнула я, и она резко замолчала и шокированно взглянула на меня. — Мисс Малхольм, — уже спокойнее продолжила я, — если вы думаете, что у нас с господином ректором могут быть какие-то другие отношения, то вы ошибаетесь. Он мне не интересен как мужчина. Так вышло, что вот он совсем не в моем вкусе. Пожав плечами, я спокойно закончила свой монолог. — Да неужели? Она хитро прищурилась, будто пытаясь проникнуть в мою голову. — Надеюсь, хоть она этого не умеет делать. Моего разрешения это особо точно не получит, даже если сейчас приставит пулемет к моей голове. Все равно пропуск не выпишу. — Так и есть, — вскинув подбородок, ответила я. — И если это все, что вы хотели знать, тогда мне больше нечего добавить, кроме того, что мне пора. Всего хорошего, профессор. Сказала я и жестом попросила ее отойти от двери. Она отошла. — Надеюсь, что это так и есть, иначе у тебя будут большие неприятности, девочка. Не играй со мной. Блонда словно плюнула порцией яда мне в спину. Я приоткрыла дверь и резко остановилась. Волосы на загривке встали дыбом, и мне невольно захотелось их пригладить. Но я сдержалась и медленно развернулась. — Вы мне угрожаете? — Предупреждаю. Взглянув на свои ногти, довольно произнесла эта неадекватная курица. — Ректору о нашем разговоре ни слова. Поняла? Она, прищурившись, пригрозила мне пальцем. Вот что делает с людьми большая и чистая любовь. А может, это вовсе не любовь? Может быть, это больная привязанность одного человека к другому? На мгновение мне даже стало ее жаль, но, вспомнив об угрозе, я тут же передумала. Нет, мне ее ни капельки не жаль. Она сама виновата в том, что выглядела жалкой. Все, что у нее сейчас есть, всепоглощающая ревность. И она готова идти по головам, чтобы добиться желаемого. Вернуть свою игрушку обратно, хотя у нее никто и не пытался ее отобрать. И как ментор ее терпит? Сложно представить, на что способна эта ведьма. И мне совсем не хотелось это проверять, но я чувствовала, что нужно раз и навсегда поставить ее на место. Один раз вразумить, и дело с концом. Как там говорят, клин клином вышибают. Нужно попробовать. Теперь понятно, почему раньше ведьм сжигали. Выпалила я, вспомнив историю своего мира, и едко усмехнулась, заметив, как от шока вытянулось лицо блондинки. Вряд ли она сейчас понимала, о чем я говорила, но от этого мне почему-то стало веселее. С вами невозможно нормально разговаривать. Чуть что, из вас сыпятся угрозы, как из рога изобилия. Тут же вспомнились ощущения, которые я испытала, когда увидела зеленое облако с угрозой. Думают, что если они обладают силой, ее можно злонамеренно применять в грязных умыслах, запугивать и угрожать, преследуя личные цели. «Мне это надоело! Понятно?» — рыкнула я неожиданно для себя, понимая, что у меня скоро начнется аллергия на ведьм. Я прямо-таки возненавидела ее в данную секунду и почувствовала, как на кончиках пальцев начала собираться стихия огня, готовая вырваться из-под контроля. «Мне срочно пора уходить отсюда, иначе я за последствия не ручаюсь». Я на мгновение прикрыла глаза, глубоко вздохнула и, посмотрев на нее твердым взглядом, продолжила. «Несомненно, вы обладаете силой, госпожа профессор. И я прекрасно понимаю, что это вам дает ощущение власти и вседозволенности. Но власть всегда должна идти рука об руку с ответственностью, которая, в свою очередь, не позволяет совершать необдуманные поступки в порыве эмоций. И не стоит полагаться на свой ведьминский дар, а то мало ли, ситуация может в корне измениться». Она прищурилась, и я поняла, что у нее уже свербел на языке вопрос об угрозе с моей стороны. Но я остановила ее жестом руки. Я не хотела даже голос ее слышать. «К ширзу! В бездну! Или куда там она еще хочет?» Я уже сказала, что наше взаимодействие с ректором исключительно в формате «адепт-преподаватель». Так что засуньте свои угрозы куда подальше и оставьте меня в покое. Разбирайтесь со своим мужчиной сами и не впутывайте в свои игры тех, кто к этому не причастен. Всего хорошего, профессор Малхольм, — злобно выпалила я. Выйдя из аудитории и громко хлопнув дверью, я оставила ее в гордом одиночестве. Оставшись одна в аудитории, Тина была в легком недоумении. Она никак не рассчитывала на подобную реакцию со стороны первокурсницы. Ей часто приходилось все брать в свои руки и разбираться с поклонницами Мартина. И ее боялись. Она умела доходчиво объяснять, когда понимала, что была права насчет посягательств на ее мужчину. Но не в этот раз. Артефакт правды, который был у нее на руке в виде браслета, всегда указывал на ложь, когда кто-то пытался увернуться от неудобных вопросов. Но сейчас он подтвердил каждое слово девчонки, ни разу не нагрелся. Выходит, она зря себе придумала, что у Мартина с ней интрижка. Но она видела, каким взглядом он провожал ее удаляющуюся фигуру. Именно из-за этого взгляда она и решила раз и навсегда убрать с дороги конкурентку. Выходит, она неправильно его прочитала. Может быть, она просто одна из немногих адептов, которые подают надежды, и он думает, что из нее выйдет толк? Он всегда уделял больше внимания талантливым магам. Тогда почему он больше не приходит и не звонит? Может быть, Мартин сильно разозлился и сейчас обижен на то, что позволяла себе бестактное нему обращение в присутствии адептки? Но она не знала, что он был не один. Откуда ей было знать? В полдень он обычно ни с кем посторонним не встречается. Раньше в это время они вместе обедали. Раньше... Как же ей не нравилось думать в прошедшем времени. Девчонка, конечно, оказалась с гонором, но, как выяснилось, она ни при чем. Мартин явно не из-за нее охладел к Тине. К тому же, лично пообщавшись с ней, Тина убедилась, что такие, как Кира, совсем не в его вкусе. Она это точно знала. Изучила его предпочтения вдоль и поперек за долгое время. Тогда в чем причина? И как все исправить? Тина не знала ответ на этот вопрос. Решила, что нужно сделать небольшую паузу, а потом начать все сначала. «Да», — подумала она, — «так и поступлю. Раз проблема не в этой адептке, значит, дам ему немного времени остыть. А потом у нас все наладится. У него сейчас много работы, он сильно устает, и это прекрасно понимаю. Не буду пока его трогать. Пусть немного по мне соскучится, а потом мы все наверстаем». Она вздохнула с облегчением, ее губы растянулись в довольной улыбке. Кира. Нет, ну какова нахалка? Самоуверенная блондинистая дрянь. Возмущенно рассекая руками воздух, я ходила туда-сюда по гостиной, мимо зеркала артефакта, и изрыгала ругательство в адрес белобрысой. Арчи только успевал крутить головой, не упуская меня из виду, и согласно кивал. И главное, начала мне угрожать. Вот скажи, Арчи, что я сделала не так? «Разве я дала повод, чтобы меня можно было приревновать?» Сказала и тут же осеклась. Вспомнились моменты, когда он действительно вел себя странно. Бал-маскарад, когда лечил ногу, сон. Хотя нет, сон сюда не включаю. А вот после спасения бастарда – да, и после знакомства с воинами тоже. Он действительно проявлял ко мне благосклонность, но не более того. Ведь так? «Уверен, что повода ты не давала», – подтвердил зеркальный друг. «Уж я-то, как никто, об этом знаю, и я думаю, что ты должна об этом рассказать Мартину». «Зачем?» — я резко остановилась и в удивлении возрилась на друга. «Как это зачем?» — не понял Арчи. «Мы с ней разобрались по-женски, выяснили, что я не собираюсь выкрасть под ее королевского носа ректора, и думаю, что на этом все, конец истории. Зачем сюда впутывать ментора? Чтобы потешить его самолюбие? Мол, из-за него великого сражаются две дурочки. Да ни за что на свете. К тому же, если она узнает, что я ему рассказала, то уж точно не сносить мне головы. Вряд ли после такого рассказа у них будет все хорошо. Поэтому пусть живут в мире и гармонии на зависть врагам еще 1000 лет. Мне до этого никакого дела нет». На некоторое время в гостиной повисла тишина. «Не соглашусь с тобой, Кир», — вскоре сказал Арчи. «Ты сама сказала, что она неадекватная. Я бы на твоем месте непременно рассказал». «Но ты не на моем месте, поэтому нет. Честно сказать, я себя еле сдержала в том кабинете, сила хотела вырваться, и я чуть не подожгла ведьму. Видимо, на меня повлияли последние события». «Ты просто морально устала, Кира. Иди, отдыхай и не думай ни о чем. Все наладится». Уговорил. Глаза начали слипаться, я устало их потерла и, развернувшись, поплелась в свою спальню. Зашторила плотные шторы и, закутавшись в одеяло, тут же провалилась в сон.